Универсальная стройность. С помощью диеты «Универсальная стройность» вы за неделю можете избавиться от лишних 4 килограммов. Находясь на этой диете, у вас есть возможность экспериментировать с мясом, рыбой, овощами. Разве этого мало? Не нужно относиться к диете как к лишению, которое нужно пережить. Смените свою психологическую установку, и предложенное однообразие превратится в разнообразие. Итак, дерзайте. Завтракайте чашкой чая или кофе, бутербродом с сыром, кусочек хлеба, лучше черного или с отрубями, 15-20 граммов сыра. На ланч съедайте одно яблоко или апельсин. Если этого мало, выпейте зеленого чая. Обед ваш будет состоять из небольшой тарелки овощного супчика 150 граммов, кусочка хлеба, поджаренного на сухой сковородке, или вареного куска мяса, или рыбы, или птицы 100 граммов, овощного салата 120 граммов и чашки чая, без сахара, естественно. Часиков 4 съешьте 50 граммов нежирного творога с чаем или отваром из шиповника. Ужинайте не позднее 19 часов. На ужин вам полагается 2 яйца всмятку и 200 граммов морковного салата, заправленного столовой ложкой любого растительного масла. Можно съесть небольшой кусочек хлеба. Перед сном выпейте стакан кефира и все. Зина, 43 года. В один прекрасный момент, если быть точной, во время летнего отдыха на пляже, поняла, что пора приводить себя в норму, возвращать себе былую стройность. Задавшись вопросом, почему я поправилась, что я делаю не так, вскоре нашла и ответы. Пришел процесс осознания своих ошибок. Я поняла, что поправилась, потому что питаюсь неправильно, а именно, ем на автомате, частенько не тогда, когда действительно хочется, слабо пережевываю пищу, заедаю горести и скуку, и, следовательно, переедаю. А еще и двигаюсь мало. Мой график, думаю, как и многих женщин, довольно однообразен. Утром бегу на работу, на ходу запихивая в себя бутерброды. В обед перекусываю, чем придется, в основном сладостями и мучным. Вечером по магазинам, потом домой, на кухню готовить, чтобы накормить семью. Ужин часиков 10 у телевизора. Все, хватит жреть, пора менять свой образ жизни. И я начала работать над собой. Сначала отказалась от сладостей и булочек. Выпечку я заменила молочно-кислыми продуктами, стала есть больше некрахмалистых овощей. Надо сказать, аппетит уменьшился, вес не прибавлялся. Но мне нужно было сбросить накопленное годами. Решила недельку посидеть на диете «Универсальная стройность». Вполне устраивала меню, вкусно и не меняла мой новый распорядок. За 7 дней похудела на 5,5 килограммов. Очень довольна результатом. Но продолжаю критически рассматривать себя в зеркале. Хочу сбросить еще килограммов 8. Думаю, что продолжу знакомство с этой диетой спустя месяц. А сейчас контролирую свой аппетит. И знаете, я поняла, что радость жизни могут доставить много других вещей, а не только еда.